Это стихотворение такое короткое, но знаете, оно вот полноценно так раскрывает, в чем истинный смысл настоящего христианства. Сегодня тема такая вот: «Хочу свободу от греха». Да? Я когда был в армии, и вот первое время я лежал в санчасти, и ко мне как-то пришел один солдат пришел, и узнал, что я верующий, и стал расспрашивать у меня о нашей жизни. Говорит, первый раз я встретился с баптистами, и мне интересно. Я ему рассказывал так, как знал, как мог. И он мне в конце сказал такие слова: у вас жизнь хорошая, вы друг другу помогаете, вы живете дружно, и много у вас хорошего, вы люди честные. Неужели, говорит, тебе не скучно так жить? Неужели не хочется что-то попробовать как-то? Много нужно тебе отказываться, много воздерживаться надо. Неужели не хочется тебе как-то развлечься? И мне трудно было как-то ему ответить. Скажешь, хочется, неправильно тоже, да? А скажешь, не хочется, они обычно не верят. Но знаете, я думаю, человек, который не познал истинного счастья прощения грехов, счастье спасения, блаженства, чистого сердца, тот не может увидеть преимущество этой жизни христианской. И только тот человек, который получил свободу от греха, только он может увидеть это преимущество и что эта жизнь не скучная. Христианство – не ряд запретов, не желающим быть в аду. Речь идет совсем не об этом. Христианство – призыв к труду. Ни законов и правил куча, не смотри, не читай, не трожь. Нет, оно красивее и лучше. Это с неба сходящий дождь. Дождь, который дарует силу добровольно оставить грех, Бога выбрать своим мерилом и в служении иметь успех. Не бесплодных скитаний версты в одиночестве, без друзей, это братья и это сестры, что идут по общей стезе. Христианство не дом, где тесно тем, кто робко в него вошли, это радость и это песня, песнь хваления Творцу земли. Аминь.